засыпать в объятиях любимого мужчины? Да и вообще, можно ли обвинить женщину в том, что она любит? Все тот же конфликт между любовью и долгом, в котором со временем она пытается найти нужный ей компромисс. Это было не просто умное, но по-настоящему мудрое решение. Она начинает защищать свои законные права, напомнив придворным, что если она сейчас и не королева, то по-прежнему мать несовершеннолетнего короля. И этого права, дарованного ей Богом и королем Франции Генрихом I, никто не мог у нее отнять. Она явно не относилась к женщинам, останавливающимся перед трудностями. Она все чаще появляется при дворе, всегда с Раулем, и придворные постепенно начинают привыкать к этой необычной ситуации. И, в первую очередь, сам молодой король, нежно любивший мать. Возможно, он не оправдывал королеву, но простил мать, даровавшую ему жизнь. Он был достойным внуком Ярослава Мудрого. Итак, ум, доброта и терпение Анны сделали свое дело. Рядом с ней два самых дорогих ей мужчины – сын и Рауль. В течение 1065 года граф и его сыновья часто сопровождают Филиппа I, и он также подписывает вместе с королем некоторые документы. Хочется верить, что Рауль де Крепи был достойным и приятным спутником королевы, и Анна не жалела о своем выборе. Вероятно, кроме мужественности, ума и амбициозности, он обладал еще каким-то мужским очарованием, сумев покорить сердце королевы. Это был единственный мужчина, которого она любила, и 12 лет, проведенных вместе, были самыми счастливыми в ее жизни. В эти годы ее подписи на государственных документах практически отсутствуют. Став графиней Влуа, она вынуждена отдалиться от государственных дел, но ее активная натура не позволяла ей оставаться в тени. Она занимается благотворительными делами, сама руководит строительством собора Святого Винсента и монастыря в Сан-Лисе, возведение которых приближалось к концу. Кстати, в эпоху Средневековья монастыри играли несколько иную роль, чем в наши дни. Это было не только уединенное от окружающего мира святое место, посвященное Богу, но и своеобразный очаг культуры, где сохранялись и переписывались монахами книги по богословию, античной истории, философии и литературе. Соборы разрисовывались талантливыми художниками, не говоря уже о том, что эти культовые строения способствовали и развитию архитектуры в эпоху феодализма. Одним словом, это было сосредоточие культуры в средневековом понимании этого слова, и Анна, никогда не остававшаяся равнодушной к вопросам просвещения, потратила много личных средств, оставленных ей Генрихом, на строительство этого собора и аббатства. Образ ее жизни был прост и без излишеств, наследства хватало и на содержание двора, и на строительство аббатства. Этот редкий архитектурный памятник начала XI века сохранился до сего дня, хотя был слегка видоизменен в XIII веке во время реставрационных работ. А с 1074 года она вновь вдова. Рауль де Крепи Влуа умер. В этот период Анне около 50 лет. Она не делала более попыток устроить личную жизнь, полностью посвятив себя государственным делам. Единственное, что ей осталось после смерти Рауля. Дети выросли и заняли подобающее им место. Старший сын, король Франции Филипп I, заявил о себе как серьезный правитель. Именно в годы его правления начинает вырисовываться настоящая политика капетингов, направленная на укрепление централизованной власти и ограничение независимости вассалов. Ему удалось также расширить королевские владения, присоединив к ним несколько важных территорий, таких как Виксен, Готине и Бери. Именно при нем начинается война с его наиболее сильным вассалом, герцогом Нормандским, ставшим королем в Англии. Не желая отдавать Нормандию, Филипп находит нужных союзников в этой борьбе. Второй сын Анны, Робер, умер в раннем детстве в 1063 году. Третий сын, граф Вермандуа, остался в истории как один из самых доблестных рыцарей первых крестовых походов. Судьба дочери неизвестна. Женские имена не имели большого значения для средневековых хроникеров. После смерти Рауля Анна поселилась при дворе сына. Она поддерживает его во всех его начинаниях, и опять на указах и распоряжениях появились ее уверенные подписи рядом с неграмотными крестами ее подчиненных. Неофициально за ней сохранился титул королевы.